Глава 16. Хищник. «Он нас не выпустит отсюда», – прошептала Наташа. «И он невидим. Почти все шерпы вышли из 47-й, Женя», – сказала Фитилек. Наташа повернулась к ней, но ничего не сказала. «Нам надо двигаться тоже». Наташа взяла меня за руку. «Не выйдет. Этот пролезет и к нам на 17-ю», – покачала головой кобра. «Мы не имеем права привести его за собой». «Сделаем вид, что уходим. Он должен проявить себя, и как только появится, не жалейте силы», — приказал я. «Уходим и займем позицию на подъеме. Там тропа намного уже, и напасть он сможет в достаточно узком секторе». «Я заминирую проход», — предложила Наташа. «Он же не летает?» «Похоже, что нет. Где Блонди?» «На крышу полезла сразу», — сказал Флэш. «Занимать место». «Сама слезет, когда увидит, что мы тянем его за собой», — буркнула кобра. Мы стояли почти перед входом в огромный супермаркет. До тропы, поднимавшейся к порталу, было никак не меньше полукилометра. Причем половину из этого пути предстояло пройти по стоянке, забитой машинами. Первыми пошли патрульные, мы с коброй замыкали, рыская глазами вокруг. И элитник себя пока никак не проявлял. Красный портал за ним закрылся, больше через него никто не прошел. Я не понимал, что происходит, но мы благополучно миновали стоянку и уже стояли на тропе, когда элитник вновь появился. Он возник выше нас метров на 20, соткавшись в воздухе из ниоткуда. Никто из нас не видел и не почувствовал его, даже Фитилек, сканируя местность вокруг своим слабеньким даром сенса. Воздух на тропе в короткий миг помутнел, и прямо перед нами появилась грозная фигура элиты. Он начал действовать сразу, расчет его был верен. На узкой тропе не было возможности уйти в сторону, только назад. Люди ахнули и волной подались назад. Самое поганое в том, что и мы не могли ничего сделать, оказавшись в конце колонны. Элитник издал рык и начал бить наотмашь своими лапами с когтями, уничтожая всех, кто стоял на его пути. Взбесившаяся мясорубка начала спускаться. За первую минуту, несмотря на дары наших спутников, он убил 8 человек. Мы вынуждены были отступить и вновь оказались на стоянке. От патрульных осталась половина, и сейчас мы старались организовать оборону. Но ничего толкового не получалось. Все так или иначе стояли разрозненно между машинами. Монстр, которого я про себя окрестил хищником, вновь растворился. Эдак он нас всех перебьет. Я даже не смогу задействовать свой дар, не видя его. И тут по диагонали от тропы ко входу пошло движение. Все сразу заметили, как проминаются крыши под весом элитника. Наташа ждать не стала и пустила навстречу ледяную дорожку. Порядка десятка автомобилей вмиг покрылись изморозью, и наш мучитель все-таки влетел в снежную ловушку. Он примерз сразу между двух автомобилей, застыв в движении. Изморозь постепенно поднималась от его массивных ступней все выше и выше. Краем глаза я увидел, как Флэш начал разогреваться, и не стал его ждать. «Оде!» Одновременно с даром я активировал клинки. Нас разделяло две машины. Стараясь сам не вляпаться в ледяную дорогу, я перепрыгнул одну крышу и оказался рядом с хищником, стоя на второй. Она была выше, и я ударил его по голове, пользуясь тем, что оказался с ним на одном уровне. Удар пришелся по хитиновой маске, и, к моему великому удивлению, клинок мазнул по ней, оставив неглубокую царапину. Второй удар тоже не принес желаемого результата. Тогда я ткнул его в грудь. Со спины подойти я не мог, не попав в ловушку. Удар в грудь прошел неважно, клинок пробил броню, но не задел ничего важного. Я уже совсем расстроился и ударил наотмашь по шее, стараясь снести ему его отвратительную башку. И здесь меня тоже ждал облом. Его тонкие щупальца, служившие ему волосами, отразили мой удар. Какую-то часть мне удалось срезать, но дальше клинок увяз в куче шевелившихся щупалец. За всеми этими упражнениями я не заметил красного сияния, предупреждавшего об окончании действия дара. Разозлившись напоследок, я ударил по вытянутой вперед лапе и отрубил ее по самый локоть. Вот и все, чего я добился в итоге. Отскочив подальше, я вытащил из-за спины автомат. Тут же хищник получил подряд 3 капсулы с плазмы от Блонди. Где она засела, я так и не засек. Все 3 разбились на лицевом щитке и вспыхнули. Над стоянкой раздался дикий рев. Опалив морду пули Блонди, никаких прочих разрушений хищнику не нанесли. В этот момент подключилась кобра. Отрастив толстые щупальца с костяными наконечниками, она нанесла серию быстрых ударов, направленных в основном по другой лапе, которой размахивал элитник в надежде дотянуться до оборотня. Кобра старалась изо всех сил и добилась, чего хотела. Левая лапа хищника безжизненно повисла, перебитая в районе плеча. Но все это были цветочки, его регенерация вернет ему лапы минут через 5. Заморозка достигла колен, несмотря на бешеную сопротивляемость зараженного. И тут хищник получил еще и от флеша. К сожалению, его выстрел прошел смазанным и попал по той же лапе, по которой только что работала кобра. Да, она мигом почернела и обуглилась. Но это ничего не дало. Монстр был еще жив и чрезвычайно опасен. Скованный льдом и без своих страшных лап, он показался Наташе легкой добычей, и она подошла к нему ближе. Расстояние между ними было 10 метров, вряд ли больше. Она прикрыла глаза и соорудила большой снежок, готовясь кинуть ему в голову. Хищник раздвинул жвало и выплюнул, как мне показалось, костяную иглу. Стремительно пролетев разделявшие их 3 метра, она вошла точно в грудь Наташи. Рука ее разжалась, и снежок упал на землю, покатившись в сторону хищника, и мигом заморозил сгоревший остов машины. Сама Наташа, не издав ни звука, упала навзничь. Я бросился к ней и потащил подальше от хищника. Каким-то чудом я пригнулся и почувствовал, как надо мной пролетела еще одна костяная игла. Больше он уже ничего не успел выплюнуть. Флэш наконец-то попал ему в голову. Предсмертный рев огласил 47-ю платформу, и голова хищника раскололась, как гнилой арбуз. Сам элитник остался стоять, как памятник самому себе, на замороженных ногах и без головы с обрубкой одной лапы. Наташа почти не дышала, видимых повреждений не было, за исключением крошечной в 5 мм дырочки на груди, куда угодила игла. Самой иглы мы не увидели, наверное, уже успела раствориться. Белоснежная кожа вокруг раны начала синеть прямо на глазах и вскоре перешла в знакомый фиолетовый цвет. «Папаша Кац, что скажешь?» Я вопросительно посмотрел на знахаря. Тот осторожно коснулся лба Наташи и пожал плечами. «Не вижу ничего. Очень странно. Она выглядит абсолютно здоровой, но такое ощущение, что ее сознание спряталось, закуклилось». «Ничего не понятно. Куда закуклилась? Как тогда с Лианой после паука?» – переспросил я Изю. «Да нет, там было чистое отравление с якобы выраженным действием. Плоть Лианы растворялась под воздействием яда. Сейчас же я не вижу никакого воздействия. Ее тело живо и здорово, сознания нет. Ну, как бы перед нами пустая оболочка». «Вот бля!» – охнула кобра. «Это он ее такой иглой шарахнул?» «Да, больше нечем», — согласился папаша Кац. «Предлагаю поместить ее пока в капсулу под присмотром Астры. Возможно, это какая-то разновидность шока, и она позже придет в себя». «Хорошо, пошли, не будем медлить, как бы еще какая тварь не вылезла». «Ну, сегодня уже достаточно», — решил я. «Жалко, спорового мешка не осталось», — посетовала Фитилек. «Да хрен с ним». Отмахнулась кобра и подхватила Наташу на плечо и помчалась вперед гигантскими скачками. Мы появились в комплексе спустя 20 минут после оборотня. Наташу уже уложили в капсулу, и Астра провела предварительный осмотр. Я взглянул на свою жену и вздрогнул. Синева вокруг раны уже заняла пятно диаметром 10 сантиметров. В самом центре оно приняло знакомый фиолетовый цвет. «Астра, что скажешь?» Я понимал, что после папаши Кэтса трудно сказать что-то новое, но все же надеялся всей душой. «Я согласна с мастером Кэтсом, не назову это прямо-таки сознанием или душой, потому что это понятие эфемерное и неподвластное материи. Но участки мозга, которые должны работать вместе, сейчас распались на отдельные области и как бы закрылись кокони, каждый в своем. Очень характерное поведение для начала заражения». Ее ответ чуть не убил меня. «Но как? Она же иммунная!» — воскликнул я, ничего не понимая. «Лесник, успокойся, еще ничего не ясно», — проскрипел папаша Кац. «Я проконсультировался с Астрой, и мы пришли к общему мнению, что это побочный эффект добавления нам двух лишних пар хромосом». «Ни хрена не понял». «Побочный?» — ужаснулась Фитилек. «То есть мы снова сможем заразиться?» — в ужасе вскрикнула Блонди. «Нет, мы не можем. Очень вряд ли, практически нет», — замахал руками знахарь. «Дело в другом. Надо знать историю болезни Наташи. Когда лесник встретил ее, она превращалась в кваза. Именно тогда она и получила свой уникальный дар, но он ей вышел боком. Она даже не превращалась в кваза, а умирала, становясь квазом. Кваз — это нечто среднее состояние между иммунным и заражённым. Им можно стать обожгавшей жемчуга, пограничное состояние, если вам так будет понятнее». «Мы в курсе, старичок. И как же она выжила?» — спросила Фитилек. «Лесник Ильяна кололи Лайтспек. Он помогал временно, ненадолго оттягивая превращение. В конце концов, лесник нашел для нее гад-жемчужину». «Я думала, это фантастика», — пробормотала Блонди. «Нет, реальность. И все. Она стабилизировалась и перестала принимать фиолетовый цвет. Чешуя отпала». «О, Господи!» Фитилек демонстративно перекрестилась. «Не так страшно, как звучит», — усмехнулся знахарь. «Короче, она пришла в полный порядок. Но вот сейчас Астра полагает, что начался обратный процесс, и я вынужден с ней согласиться. Наташа начала регрессировать. Дополнительная пара хромосом для Наташи сослужила медвежью услугу и подстегнула давно замерший процесс». «Что это значит?» — с тревогой в голосе спросил я. «Хреново это значит», — прорычала кобра, так и не сменившая облик на человеческий. «Изя, она опять задумала обращаться». «Похоже на то», — покачал головой папаша Кац. «Белая жемчужина ее спасет?» — быстро спросил я. «Белая-то должна, только нет у нас ее». «Какой же я дурак! Послушал вас, надо было мне оставить четвертую. Что я наделал?» Я схватился за голову. «Надо искать», — тихо сказала Фитилек. «Где? На соснах они не растут», — хмыкнул Флэш. «Сколько у нее времени, папаша Кац?» — поднял я голову. «Никто не знает. Возможно, завтра она уже будет на ногах», — пожал плечами знахарь. «Астра, ты скажешь мне, если ее состояние изменится, в любую сторону?» «Конечно, лесник, в ту же секунду», — прозвучал немедленный ответ. «В любое время! Буди меня, если хоть на чуточку что-то изменится!» Я чуть не кричал. «Может, ее заморозить, ну, пока не найдем белую жемчужину», — предложил Флэш. «Лесник», — спросила Астра. «Согласен?» «Давай подождем до утра. Вдруг она очнется. Но если ей станет хуже, то замораживай, не жди команды», — согласился я с Флэшем. «Поняла», — отчеканила Астра. Я еще раз посмотрел на Наташу. Казалось, что она мирно спала в капсуле. На ее щеках я увидел румянец. «Может, это какой-то розыгрыш, и она симулирует, а ночью заявится в отсек, чтобы напугать?» Капсула изнутри помутнела, Астра окутала мою жену сонным газом, погружая ее в глубокий сон. Я постоял еще немного и последним вышел из отсека с медицинскими капсулами с полным функционалом. Доступ сюда был только у нашей команды и побрел к себе в свой отсек. Я не хотел сейчас слушать никого. Все утешения еще больше вгоняли меня в депрессию. Зачем хоронить Наташу раньше времени? «Ну и ладно, станет опять фиолетовый, не так уж страшно. Видали вещи похуже, лишь бы сознание вернулось. Ведь всем известно, что при перерождении зараженные первым делом теряют разум, а уж потом тело. Возможно, заморозка остановит процесс превращения. Не может же ледышка мутировать. К тому же кто-то говорил, что знает, где появляется скребер. Точно. Узнать и найти его, сколько бы время это ни заняло». Я повеселел, увидев возможный выход. Сказать Астре, чтобы сейчас ее заморозило. Нет, не стоит. Вдруг она оклемается к утру сама. Дальше размораживать придется. Вот она тогда устроит мне пробуждение. Решив, что нашел выход, я налил себе водки. «По-моему, первый раз в улье пью в одиночку», — поймал я себя на этой мысли. И, конечно же, сглазил. В дверь робко постучали. «Кто?» Я сперва предусмотрительно выпил и поставил рюмку на стол. Подойдя к двери, я еще раз спросил. «Свои!» Послышался за дверью тихий голос. Я открыл. Какой вопрос, такой ответ. Кто мог быть еще в комплексе, кроме своих? При том, что наши отсеки круглосуточно охраняли роботы. На пороге стоял фитилек. Я кивнул, пропуская ее, и автоматически посмотрел по сторонам. В коридоре кроме нее и гончей никого не было. Все как-то рассосались зализывать раны и просто приходить в себя. Неприкаянными остались только мы с фитильком. «Слушай, я сегодня совсем не в настроении», — предупредил я рыжую. «Я просто поболтать пришла. Все равно бухаешь, водянарь, как алкаш. Мне тоже делать нечего». Она быстро прошла в комнату и уселась в кресло. «Нечего? Ты же здесь уже второй год. Неужели у тебя нет друга или там любовника?» — спросил я, садясь на кровать. «Есть. Ты!» — не моргнув, ответила фитилек. «Ты ржешь, что ли? Подумаешь один раз. У меня жена есть». Неуверенно пробормотал я. «Была. Ну, как скажешь. Я пойду тогда». Она привстала с кресла. Вот ведь зараза. «Ладно, давай выпьем, раз уж пришла. Наливай». Махнул я рукой. «Но никакого секса». «Как скажешь, начальник». Кивнула она своей рыжей головой. «Не кисни, придет она в себя». «Если нет, я выпил, не чокаясь». «Ну, а я на что? Ты же знаешь, в улье все просто. Мы каждый день по лезвию ходим. Ты чего, Жень?» Она погладила меня по руке, перегнувшись через стол. «Трудно не согласиться. Да я себя гандоном последним чувствую, ты понимаешь? Я разлил бутылку до конца. Мы же с ней». «Так же, как и со мной?» Закончила фитилек. «Я знаю». «Откуда, бля?» Я полез за второй бутылкой. «Эстра этого точно не знала. Папаша Кац?» «Нет, Кобра, мы с ней пили на днях, пока Изя дрых без задних лап. Речь совершенно неожиданно зашла о тебе». «Ага, верю, совершенно неожиданно. Ну и что она совершенно неожиданно тебе насвистела?» Ухмыльнулся я. «Вот бабы». «Да все», — просто ответила рыжая. «Что надо, то и рассказала. Я же не пьянею». «Ври больше. Ты Кобру перепила. Не верю». Я искренне удивился. «Неважно». «Ее тогда с нами не было, мы встретили ее позже», — с трудом припомнил я. «Значит, ей папаша Кац рассказал, какая разница? Ты же тогда с Лианой был, а Наташа всегда по тебе сохла. Вот и весь рассказ, или неправда?» «Ну, не всегда», — промямлил я. «Больше, наверное, я по ней». «А что ей еще оставалось делать? Нам тоже хочется. Иногда. Конечно, не так, как вам, проклятым извращенцам», — подчеркнула рыжая и улыбнулась. «Ну что, выпьем?» «Давай», — кивнул я, сутулясь на кровати. «Напьюсь и усну к черту, а утром Наташа придет». «Мечтай больше», — спокойно сказала фитилек и выпила, не чокаясь. «Ты знаешь, у меня здесь одна мысль мелькнула, совершенно дикая. Мысль созрела и правда неожиданно». «Изю трахнуть?» — на полном серьезе спросила фитилек. «Да ну тебя в баню, не скажу ничего тогда». «Пошутила я. Ну, колись давай, кучерявый. Что за мысль? Придушить меня?» Рыжая подмигнула и пересела ко мне на кровать. «Нет. Первой у меня в улей была Лиана, затем Наташа на улей постоянно пытался убрать ее от меня. Сначала с бесом, затем с черепом. И когда Лиана погибла, он вновь мне явил рыжую. Вы с ней почти близнецы. Вот если со спины только можно различить». «Неужели?» Она встала и покрутила задницей перед моим лицом. «В этом отличие». «Да, у тебя формы покруче будут», — признался я и облизнулся. «Уже лучше. Еще налить?» — спросила она и, не дожидаясь ответа, плеснула мне полстакана. «Я про что сказать-то хотел? Лиана, значит, была. Мы же с ней вроде как официально поженились. Целый стаб гудел». «Я знаю», — кивнула рыжая. «Похоже, она вообще все обо мне знает». «Потом мы уже снюхались с Наташей и еще с Астрой». Я замотал головой. «Одно время мы даже жили втроем. Ну, ты, конечно же, и это знаешь. Ага. Так вот, мысль такая. Наташа впадает в кому не впервые. Один раз она полгода уже пролежала на складе. В бункере? Сколько же надо было пить с коброй, чтобы она все вспомнила? Там. Затем пришла в себя благодаря папаше Кацу. Но после этого мы больше ни-ни. Изя был уверен, что она потеряла память. Во всяком случае, Наташа не подала виду. Она стала жить с другим. Был у нее мужчина. Убили его. Жалко черепа, но она держалась. Потом погибла Лиана, и мы снова начали встречаться, и тут появляешься ты. Почти полная копия Лианы. Наташа говорила мне об этом. Ты очень похожа, как будто сама Лиана вернулась с того света. И шуточки такие же. Поначалу я старался не обращать внимания. Так вот чего ты пялился на меня. Я примерно так и поняла, что кого-то напоминаю тебе. Вначале ты мне тоже не понравился, крутого из себя строил. Потом я поняла, что это твое обычное состояние. Вот-вот, история опять повторяется. Чуешь? Ты о чем? Ну как же, ты не понимаешь. Он опять убрал Наташу. Хлопнул я себя по коленке. Кто он-то? Фитилек взглянул на меня, как на тяжелобольного. «Улей! Разве не понятно? Мы у него все вот где!» Я показал ей кулак. «Разумная планета играет нами в куклы. Фантастики начитался. Мне кажется, тебе надо поспать, Жень. Голова у тебя горячая. Ложись!» Она погладила меня по плечу. «Мне холодно. Может, я заболел? Реально трясет от холода». «Ты, такой бычара, разве может заболеть? Давай я тебя уложу в кроватку. Вот так!» Она быстро раздела меня догола и накрыла одеялом. Немного постояла, надо мной разглядывая. «Знобит?» – участливо спросила рыжая. «Да, столько выпил и мерзну. Смешно!» – кивнул я. «Ну ничего, сейчас я тебя согрею!»